От составителя. «По-моему, всем ясно, что пришел поэт лучше нас», произнес Михаил Светлов после первого чтения Борисом Слуцким своих стихов в «Союзе писателей». Это случилось в 1954 году. Много позже свою оценку дал Иосиф Бродский. Именно Слуцкий едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии. А что, помимо выдающегося вклада Слуцкого в развитие стихотворной речи, позволяет считать, что он лучше нас, на мой взгляд, и по сей день? Это его мудрость, нравственная чистота, сердечный дар, непоколебимая позиция в отстаивании незыблемых человеческих ценностей, справедливости, милосердия, добра, любви. Поэзия Слуцкого глубоко созидательна. Она формирует, развивает в человеке его лучшие качества как в сфере личных отношений, так и в его отношениях с обществом и государством. Время высвечивает масштаб поэта. Сегодня все очевиднее становится, что Слуцкий – один из важнейших маяков не только поэзии, а русской культуры вообще, что вектор им заданный – это путь сохранения в человеке человеческого. Слуцкий ведет честный и серьезный разговор с читателем на самые важные, животрепещущие темы о совести, чести, сострадании, о родине. Откройте этот сборник, станьте собеседником поэта. Очень может быть, эта книга станет вашей настольной. Несколько слов о структуре сборника. Он составлен из трех частей. Первая – хрестоматийная, известные шедевры поэта. Важно отметить, что некоторые из них впервые публикуются без цензурных поправок и допущенных ранее опечаток. Вторая – из неизданного. Выборка из стихотворений, опубликованных в периодике верным помощником поэта Юрием Леонардовичем Болдыревым, но не вошедших ни в одну из книг. И третья – из архивов. Выборка из стихов, найденных мной в архивах и опубликованных в периодике в 2017-2018 годах. В завершении выражаю сердечную признательность всем, кто оказал помощь при подготовке сборника. Ирине Рувинской, Игорю Бяльскому, Дмитрию Сухареву, Илье Фаликову, Олегу Хлебникову. Андрей Крамаренко.